Офицер приказал солдатам стеречь пленников, а сам, помахивая хлыстом, направился к умирающему. — Скажи мне, Тори, — обратился Удалов к кузнечику, — откуда тебе знаком этот офицер? И какое задание ты выполнил? — Это тебя не касается, Удалов, — сказал Тори, — но скрывать не стану. Его преимущество — энтомолог. По его просьбе я наблюдал за ночными бабочками. — Кстати, — заметил могильщик, — в космосе нас преследовал именно этот корабль. — Совпадение, — ответил кузнечик, но никто ему не поверил. Офицер вернулся к ним и сказал: «Ваш местный житель так быстро умер, что мы не успели его пытать. Но он успел признаться, что выпал из уходящего дома. А где Удалов? Тори обещал его сюда доставить». «Но не бесплатно», — нагло, но притом трусливо заметил подлый кузнечик. «Не рекомендую упрямиться», — посоветовал офицер, помахивая хлыстом. «Я Удалов», — признался Корнилий. «Что вам от меня нужно?» «Узнаешь, когда доставим. А кто второй?» «Я могильщик», — сообщил Мухомор. «Но в данный момент я без работы. По вашему воинственному виду я полагаю, что мне в вашем уважаемом мире найдется достойная работа. Я согласен лететь с вами». «Берите его, там разберемся». «Ваше преимущество», — настаивал кузнечик, — «мне пора возвращаться на СОС. Расплатитесь со мной, и я уеду». «Задание ты выполнил только наполовину», — сказал офицер. «Города ты мне не обеспечил, а за одного Удалова платить не имею полномочий». «Тогда я больше не буду на вас работать», — сказал кузнечик, — «и вы лишитесь лучшего агента в сердце СОС». «Другого найдем», — ответил офицер. «Не такого склочного, попроще, поисполнительней». Солдаты загоготали. «Ах так!» — воскликнул кузнечик. «Я буду жаловаться! Я немедленно возвращаюсь на СОС и сообщаю, что вы украли одного из самых популярных делегатов, любимца всего съезда, Корнелия Ивановича Удалова! Берегитесь, разбойники!» «Взять мерзавца!» — приказал офицер своим солдатам, и те с нескрываемым удовольствием подхватили кузнечика под локти. Через несколько минут кузнечик вместе с Удаловым и могильщиком оказались в стальной утробе космического корабля. К тому же надо отметить, что в ходе этой операции и Удалов, и кузнечик лишились своих сбережений, а могильщик — саквояжа. Дверь в утробу задвинулась, зажужжали двигатели, и космический корабль взял курс неизвестно куда. «Предатель», — сказал Удалов без особой обиды, хоть и с отвращением, — «заманил меня на планету». «Ты не понимаешь», — оправдывался кузнечик, — «я из принципиальных соображений, я идейный предатель. Деньги — только символ моей предательности. Учти, они разберутся, и наглый офицер будет жестоко наказан». «Но прежде я накажу тебя», — сказал Удалов. «Правильно», — обрадовался могильщик. «Не удалось мне похоронить лесного жителя. Совершу погребение этого негодяя». Поверив в серьезность намерений Удалова, кузнечик бросился к стальной двери и принялся стенать и ударяться о нее всем телом. Однако никто не откликнулся на его жалобы. Могильщик тем временем вытащил из кармана рулетку, легкими, буквально незаметными движениями обмерил кузнечика и сообщил Удалову: «Это обойдется недорого. Можно использовать детский гробик. Оркестра заказывать не будем. Венок один из желтых лютиков». Спокойный и деловой тон могильщика произвел на кузнечика удручающее впечатление, и его вопли достигли такого накала, что в корабле началась опасная вибрация, и стали образовываться трещины, сквозь которые со свистом уходил воздух. Сирена тревоги частично заглушила крики кузнечика, и Удалов подивился. «Какая сила жизни!» Какое стремление к благополучию заложено в этом небольшом теле! Могильщик протянул руку в направлении к Удалову и, повернув большой палец к дребезжащему полу корабля, сделал известный на аренах Древнего Рима жест, который употреблялся, когда общественность требовала добить поверженного гладиатора. «Нет», — покачал головой Удалов. Он вспомнил, что представляет здесь гуманистическое передовое общество. «Может, он еще и справится!» — закричал Удалов, но крик его затерялся в прочем шуме. Так жизнь коварного кузнечика, уже висевшая на волоске, была спасена. Неизвестно еще, на благо действующих лиц нашей драмы или им во вред. Постепенно кузнечик перестал вопить и лишь тихо рыдал, сжавшись в комок у двери и бросая опасливые взгляды на спутников. Могильщик, разочарованный милосердием Удалова, рисовал карандашиком на стене проекты коммунальных катафалков. А Удалов расстраивался из-за того, что нечаянная задержка заставит его пропустить вечернее заседание съезда.